Можно представить изумление бежавших заговорщиков, когда они осознали, что при царском дворе их слова и в грош никто не ставит, зато Укбару, наместник страны Гутиум, входивший в состав Вавилона и пограничной с Мидией, в глазах Астиага и местной знати считается большим авторитетом, хотя тот верно служил и почитал прежнего государя Нериглисара и принял присягу на верность нынешнему. Примечание. Укбару, он же Гобрий, в Киропедии Ксенофонта. Конец примечания. К его осуждениям, сообщил Акиль, прислушиваются как к откровениям. Понятно, что большая часть сбежавших заговорщиков, не получив ожидаемой награды за предательство, теперь, ради возвращения на родину, была готова на все. Им до смерти надоели запреты, подглядывание, смена настроения царя, спесь управляющего дворцом, высокомерие дворецкого, подавальщика еды, виночерпия, подметальщика во дворце, от которых зависело решение наиважнейших вопросов. Никто не мог лично обратиться к царю. Для этого просителю следовало найти кого-нибудь из обслуживающей царя челяди и через него подать прошение. Естественно, подобные услуги стоили недешево. В конце концов, противники Набонида, опекаемые верхним замком, скоро перегрызлись между собой и тоже разделились на несколько фракций. «Кое-кого пригрел спитам», — добавил Акиль и многозначительно глянул на Нурсина. «Ты имеешь в виду Шириктума?» — спросил Нурсин, внимательно слушавший помощника. «Он прибился к спитаму, нашел себе нового хозяина». Акиль вздохнул и кивнул. «Самый вредный в окружении наследника человек», — тихо добавил Лубутум. «От него можно ждать что угодно». «Да», — согласился Нурсин, — «Шириктум нигде не пропадет». Посланники Набонида около месяца жили в Экбатанах в ожидании аудиенции. Никто им не досаждал, не тревожил. В верхнем замке о них словно забыли. Скоро вавилоняне обжились на постоялом дворе, кое-как освоили местное наречие, перезнакомились с постояльцами. Нурсин никем не брезговал, понимая, что любой из остановившихся здесь купцов мог оказаться соглядатаем. Бродячие лицедеи и акробаты нередко устраивали на подворье представления для постояльцев. Однажды искусство управления огнем продемонстрировал пришлый фокусник и чародей. Он с легкостью выдувал изо рта огромные языки пламени, мановением рук возжигал хворост, а вечером по требованию публики извлек из мрака изображение богини Ануит. Это воистину было чудо из чудес. Стоило искуснику взмахнуть рукой, как по стене побежали огоньки. Соединившись, Они в точности обрисовали облик богини со всеми присущими ей знаками. Зрители попадали на колени, даже Нурсин вздрогнул и отшатнулся. После окончания сеанса не удержался и осмотрел стену. Принюхавшись, ощутил слабый запах напты. Секрет оказался прост. Помощник колдуна выжимкой из напты заранее вычертил на стене изображение богини, так что магу, дождавшись темноты, осталось только поднести к стене спрятанный язычок огня. Он так и спросил фокусника, где покупал горючую жидкость. Тот признался, что на столичном базаре она шла по половине сикля за чашку. Примечание. В Вавилоне во времена Нериглиссара чашка нефти стоила 1/80 сикля серебра. Конец примечания. Как только подсохли улицы, Нурсин в компании с Хаждайой решил осмотреть Экбатаны, познакомиться с укреплениями, посетить знаменитый на всю Азию базар. Хотелось приобрести украшения из золота для Луринду и обручи из бронзы, которыми можно будет одарить подготовленную к его приезду наложницу. Здесь эти предметы стоили намного дешевле. Декум, всю дорогу мечтавший о клинке, выкованном мидийскими кузнецами, рвался посетить ряды оружейников. Вавилоняне были откровенно разочарованы внешним видом этого прославленного по всему верхнему миру города. Их называли семистенными, однако на самом деле крепостные валы, построенного на скалистом холме города, лишь при большой фантазии можно было назвать стенами. Скорее, это были отдельные бастионы, прикрывавшие то или иное направление и соединявшие, точнее, связывавшие в единое целое отвесные склоны. Конечно, укрепления были мощные, но варварские, сложенные из огромных необработанных камней, скрепленных известкой, замешанной на твороге и яичных желтках. Если быть снисходительным, то подобных оборонительных поясов действительно насчитывалось 7 рядов, однако с точки зрения возможности взять город штурмом, как презрительно выразился Хаждая, Навуходоносор здесь долго мучиться не стал бы. «Правда», — добавил родственник, «если знать, каким образом город в изобилии снабжается чистой и, на удивление, вкусной водой». Это была тайна из тайн. Но, как бывает со всякой тайной, известной более чем одному человеку, торгующие в Экбатанах вавилонские купцы объяснили, в чем секрет. Вода попадала в город самотеком по подземному туннелю из горного озера, расположенного выше Экбатан. «Неплохо было бы осмотреть берега этого озера», — предложил Хаждая, «и попытаться отыскать вход в подземный водовод, однако это было слишком опасно». Базар в Экбатанах располагался к северу от верхнего замка, неподалеку от широкой площади, на которой возвышался внушительных размеров храм огня. Это был огромный комплекс, в который входило главное святилище и несколько капелл, посвященных тому или иному Амеша Спента, светлым духом, входившим в окружение Ахура Мазды, а также хозяйственные и жилые помещения и дворики для жрецов и паломников. Примечание. Амеша Спента. 6 или 7 божеств, ближайших к Ахура Мазде. По одному толкованию, все они воспринимались как единый персонаж, по-другому как воплощение премудрого Господа. В их число входили Спента Майнью, так называемый Святой Дух, творческая ипостась Ахура Мазды, Воху Мана, так называемая благая мысль, Аша Вахишта, так называемая истина, Хшатра Варья, власть с оттенком Царства Божие, Армайти, так называемое благочестие, Аурват, так называемая целостность, как полнота физического существования, Амертат, так называемое обессмертие, конец примечания. Посвященное премудрому Господу сооружение поражало размерами и монументальностью, о нем немало говорили в Вавилоне. Все деревянные части были из кедра и кипариса, балки, потолки, колонны в портиках и перистилях, обшиты золотыми и серебряными пластинами, как, впрочем, и крыша, ослепляюще блиставшая на солнце. Примечание. Перистиль. Прямоугольный двор, сад или площадь, окруженная крытой колоннадой. Конец примечания. В храме совершалось главное государственное таинство – поддержание священного огня и изготовление хаомы. На рынке возле храма дозволялось торговать только чистыми товарами, плодами земли, мясом и шкурами полезных животных, предметами, изготовленными из тех богатств, которыми земля щедро делилась с людьми. Лавки в арочных нишах были собраны в радиальные ряды и заглублены в землю, так что в самые жаркие дни там хватало и тени, и прохлады. На перекрестках были устроены небольшие бассейны с фонтанчиками, куда по арыкам поступала вода. Возле одного такого оазиса толпились люди. Нурсин подошел поближе и услышал напевный голос Киссахана, рассказчика, повествующего о приключениях славного Сиямака, сына первочеловека Каюмарса, рожденного из пота Ахура Мазды. Был у Сиямака друг, звероподобный Гаобарава. Вместе они совершили немало подвигов. Хаждая дернул Нурсина за рукав. «Пора идти». Однако посол выразительно поморщился и приложил палец к губам. Потом шепнул. «Послушай, как они переделали историю Гильгамеша. Это забавно». Между тем Киссахан, нараспев, рассказывал многочисленным слушателям, как во исполнение совета отца, открывшего Сиямаку, как можно приручить дикого человека-зверя, тот отыскал блудницу Шаумат и привел ее в лес, где кормился Гаубарава. День они сидели в засаде, другой. Наконец приходят звери, пьют у водопоя. Пришел и Гаубарава, чья родина горы. Вместе с газелями ест он траву, вместе со зверьми к водопою теснится. «Вот он, Шаумат!» — воскликнул Сиямак. «Разрой свое лоно, свой срам обнажи, красу твою пусть постигнет. Увидев тебя, подойдет он, не смущайся, прими его дыхание. Распахни одежду, он на тебя ляжет. Дай ему наслаждение, дело женщин. Покинут его звери, к тебе прильнет он желанием страстным». Хаждая вновь поторопил свояка. Тот нервно отмахнулся. «Шесть дней миновало, семь дней миновало, неустанно Гаубарава познавал блудницу. Когда же насытился лаской, к зверью обратился. Увидав пресыщенного, убежали газели». Нурсин вздохнул и двинулся вслед за Декумом. Товаров на рынке было множество. Со всех концов Верхнего мира их доставляли сюда многочисленные купцы, среди которых заметно преобладали выходцы из Вавилона. Один из завсегдатаев рынка и указал благородному Нурсину ювелирных дел мастера, чьи изделия отличались совершенством и разумной ценой. Действительно, таких изящных, отличавшихся тончайшей работой браслетов, какие ему показали в этой лавке, послу встречать не приходилось. Золотой наручный браслет, который он приобрел для Луринду, представлял собой широкий обод, заканчивающийся двумя львиными головами. Тонкость прорезки деталей была поразительна. Вставленные вместо глаз мелкие самоцветы придавали зверям живинку и странную завораживающую притягательность. Хаждая отвлек заглядевшегося на браслет Нурсина. «Послушай, брат», — так нередко называл он родственника, — «давай-ка выбираться отсюда». «Что случилось?» — не отрывая глаз от украшения, спросил Нурсин. «Только что видел Шириктума. За сегодня второй раз. Ходит за нами». «Не знаю, но лучше отправиться домой». Посол кивнул и, заплатив за выбранное украшение, не стал забирать их с собой, а попросил хозяина прислать мальчишку с покупками к нему на постоялый двор. Они выбрались наверх и, не спеша, направились в сторону караван-сарая. Шли молча, головами направо-налево не вертели, соблюдали достоинство. Правда, Хаждая ловко, как только умеют военные, посматривал по сторонам. То невзначай присядет поправить завязку на сапоге, то обернется, чтобы расправить алый плащ. На первый взгляд никому до них не было дела. Никто не преследовал. Успокоившись, они миновали последний поворот и свернули на широкую, набитую колеями от колесных повозок, улицу, в конце которой виднелись башни над воротами постоялого двора. Хаждая перевел дух и снял руку с рукояти акинака, купленного им в Экбатанах. Примечание. Акинак — короткий прямой меч, который использовали в битве скифы, медийцы и другие народы Востока. Конец примечания. Нурсин и не заметил, как свояк свернул к стене дома по малой нужде. В следующий момент на них вылетела толпа людей, в развевавшихся белых одеждах, отличавших ярых поклонников Заратуштры. Нурсина закружила, завертела. Его несколько раз ударили по уху. Кто-то успел ткнуть кулаком в зубы. Затем вавилонского посла вытолкнули поближе к ошарашенному, разъяренному Хаждайе. Тот успел подтянуть штаны и теперь скалился, словно пойманный кот, время от времени взмахивал мечом. Вавилоняне отступили к глухой стене, встали к ней спинами. Толпа тут же окружила их, отрезая путь к бегству. Защитники слов Заратуштры ярились криками и угрозами. Потом внезапно раздался напевный вскрик, нападавшие притихли и в неуютной настороженной тишине начали сжимать кольцо. Первым в чужаков швырнул камень Ширектум. Он, постриженный на мидийский манер, тоже одетый в белые свободные одежды, прятался за спинами. Первый камень угодил в стену. Хаждая в отчаянии подхватил его, замахнулся, замер. В кого швырнуть? Далее, словно по сигналу, еще несколько увесистых камней просвистели мимо голов чужаков. Хаждая выхватил меч. В следующее мгновение пущенный из пращи камень угодил послу в лоб, другой попал в грудь. При виде крови, хлынувшей из раны и оросившей уличную пыль, толпа обезумела, начала напирать грозно. Каждый из нападавших держал камень в руке. Хаждая выступил вперед, решил первым принять смерть и хотя бы на несколько минут оттянуть расправу над родственником. Нурсин оперся о спину, выпрямился, попытался было выкрикнуть, что он посол великой державы, лицо неприкосновенное, выкрикнул, но толпа продолжала напирать. Посол едва успевал вытирать кровь. Еще один метко пущенный камень попал ему в ухо, в глазах померкло. Когда же зрение вернулось к нему, он смутно различил, как на толпу, гикая с оглушительным свистом, нежданно-негаданно налетели всадники в кожаных жилетах, белых рубахах и узких в обтяжку штанах. Осадили напиравших разгневанных горожан, принялись нахлестывать их плетками, наезжать конями на наиболее ретивых приверженцев Заратуштры, вопивших и требовавших наказать чужаков, посмевших осквернить землю Дароносицу мочой и кровью. Разогнав толпу, всадники окружили вавилонян. Один из них спросил, не нужна ли помощь. Нурсин из последних сил отрицательно помотал головой. Хаждая оторвал подол своей рубахи и перевязал ему голову. Вскоре в сопровождении всадников они добрались до постоялого двора. Два дня вавилоняне прятались на постоялом дворе, чье левое крыло было предоставлено им распорядителем верхнего замка. Хаждая понять не мог, чем же он оскорбил матушку-землю, если излил на нее то, что естественным путем образовалось в его организме? «Не убивать же за это?» — спрашивал он, обращаясь к Акилю. Тот, как всегда, отмалчивался. Чтобы заставить пожилого Лубутума разговориться, ему надо было приказать начать разговор. Между тем по ночам за стенами караван-сарая начали собираться люди с факелами. Своими криками они досаждали постояльцам, проживавшим на гостевом подворье, однако никто из них не смел пикнуть. Акиль приметил среди нарушающих порядок людей Спитама, а также Шириктума. Этот всегда был в первых рядах. Правда, никто из разъяренных горожан на штурм постоялого двора не решался. Поодаль все это время маячил конный отряд персов. Все равно этот шум и угрозы, и невозможность спокойно заснуть скоро в конец извели гостей. Не избавила их от страха и последовавшая затем аудиенция. Официальное представление вавилонского посла произвело на Нурсина более чем странное впечатление. Торжественное, с прижиманием свитка к груди и клятвенным подтверждением дружбы, заявление о согласии на Банида на участие в совместном походе против Лидии оставило дряхлеющего царя равнодушным. Он вообще говорил мало, больше слушал вопросы, которые задавали его сановники. Пару раз Астиаг поинтересовался здоровьем того или иного вавилонянина, с которым ему приходилось встречаться во времена Навуходоносора. Узнав о смерти Набузардана, царь поджал губы и совсем сник. Так и сидел, вперив взгляд куда-то поверх головы посла. Словно в который раз пересчитывал капители колонн, поддерживавших покрытый голубой лазурью потолок, на котором были выведены золотые звезды. Оживился, когда кто-то из придворных спросил Нурсина, как он находит здоровье Манданы. Выслушав ответ, Астиаг сам принялся допрашивать посла, какая хворь с ней приключилась, чем сын Набузардана помог ей, что такое настой из семи трав. Потом неожиданно спросил, знакомо ли послу средство от старости, может ли он вернуть Астиагу юные годы. Нурсин ответил, что человеку не под силу изменить ход времени, после чего Астиаг потерял всякий интерес к происходящему.